Поскольку я, в сущности, простой, малообразованный горец, мое любимое объяснение выглядит так». Одним ловким движением он сбросил свое теплое лаохе, вывернул его наизнанку и сунул мне. «Смотри внимательно». Я так растерялся, что принялся разглядывать его лаохе, как будто никогда прежде не видел верхней одежды, только слышал о ней какие-то невнятные и незаслуживающие доверия легенды. «Что это?» – требовательно спросил шеф. «Ваше лаохе». «Это то же самое лаохе, которое только что было на мне?» «Да», – ответил я, пытаясь сообразить, кто из нас двоих спятил и на каком этапе разговора это произошло. «Молодец. Очень толковый мальчик», – ухмыльнулся сэр Джуфин. «А выглядит оно так же?» Только тогда я начал понимать, к чему он ведет. «Подкладка другого цвета», — сказал я. «И швы видны. И еще заметно, что карманы, которые кажутся аккуратными прорезями, на самом деле довольно большие, прочные и чем-то заполнены». «И снова молодец. А теперь вообрази, что я опять надел это лаохе, и мне на плечо села бабочка. Подозревает ли она о существовании подкладки?» Я невольно улыбнулся. «Не подозревает, но имеет все шансы нечаянно туда попасть. Или даже намеренно заползти, если вы, к примеру, прячете за пазухой заинтересовавший ее цветок. Я понял вашу аналогию. Хотите сказать, темная сторона – это изнанка мира? И я случайно забрался туда, как бабочка, когда пошел на знакомый аромат?» «Хочу, причем так сильно, что все-таки скажу еще раз. Темная сторона – это изнанка мира. И ты случайно забрался туда, как бабочка, когда пошел на знакомый... Вот, кстати, об ароматах. С твоих слов выходит, что наш сэр Макс пах темной стороной все время, а не только когда оттуда возвращался. Я правильно тебя понял?» «Ну да», — кивнул я. «Говорю же, был уверен, что это его собственный запах и есть. Ну, один из. Но главный. У каждого человека есть его главный аромат. Очень внятный и более-менее неизменный, как мелодия песни. На него накладываются другие, унаследованные от предков, обусловленные состоянием здоровья, запахи благовоний, съеденной пищи, времени года, посещенных мест, встреченных людей, просто прилипшие по дороге и так далее. Но главный аромат, он и есть главный, его ни с чем не спутаешь. То есть до сих пор я никогда не ошибался, но с сэром Максом, похоже, сел в лужу». «Погоди, а разве от других так никогда не пахло?» — с сомнением спросил сэр Джуфин. «От меня, например?» «Пахло время от времени, но гораздо слабее. Я думал, вы просто у Макса в гостях долго сидели. Или он у вас. А может, вообще одежды поменялись, потому что для какого-то колдовства нужно. Кто вас всех разберет?» «Логично», — согласился он. И замолчал так надолго, что я подумал, может, мне пора идти. Но шеф отрицательно покачал головой, словно бы отвечая на мои мысли. Или не словно. Ребята часто говорят, что Джуфин вообще все про них знает. И я до сих пор не мог понять, шутят они или всерьез сетуют на его проницательность.